чтобы ты не оставался один. Я останусь без всякой тети Люды. С тобой ничего не случится. Что со мной может случиться? Ты забыл, как тебе было плохо? Не забыл. Но сейчас этого нет, не бойся. Ты уверен? Уверен, поезжай. Я думаю, что скоро вернусь, и мы сходим к Аркадию Николаевичу. К какому еще Аркадию Николаевичу? Это врач, который вчера у тебя был. Он тебе понравился? Не знаю. Зачем? Это же он тебе помог. И еще поможет. Мне больше ничего не нужно. Я не пойду. Что значит «не нужно»? Это значит, что я больше не буду колоться. Наташа замерла. Сережа, разве ты можешь это знать? Я хочу сказать, разве ты можешь ручаться? Господи, помоги моему мальчику. Помоги маме и моему мальчику, пожалуйста, Господи! Сережа опустил голову и тихо сказал. Могу. Наташа уткнулась лбом к нему в плечо и всхлипнула. «Мам, не плачь. Пожалуйста, не плачь. Лучше поезжай скорей к бабушке». «Да, да». Она старалась сдержать слезы. «Сережа, ты возьми там что-нибудь поесть, потом я приготовлю обед». «Не волнуйся, я не хочу». «А если захочу, что-нибудь найду». «И еще...» «Ты меня, пожалуйста, прости, но мне придется тебя запереть». «Зачем?» «Я никуда не денусь. Сережа, пожалуйста, так мне будет спокойней». Сереже не очень нравилась перспектива сидеть в заперти, но, с другой стороны, его это избавляло, по крайней мере, на какое-то время от необходимости решать свои проблемы. Да и в школу, если он будет заперт, идти ему явно не придется. И долги отдавать тоже. Так что, если матери так легче, пусть запирает. Он подождал, пока она ушла, и, взяв с полки томик Селлинджера, лег на кушетку. С Зинаидой Федоровной все обстояло не так хорошо, как пытался представить дежурный врач Владимир Георгиевич, который не любил, когда в коридоре его ждали родственники больных со своими вопросами и беспокойствами. Он знал, что у больной Лиевиной З.Ф., 65 лет, доставленной в реанимационное отделение второй кардиологии в карете скорой помощи сегодня ночью, был инфаркт задней стенки, что у нее сильная аритмия, и находиться в реанимации ей придется не меньше недели, а дочери ее, которая полночи просидела в коридоре на стуле и утром примчалась в больницу ни свет ни заря, придется покупать дорогие лекарства, потому что в больнице их нет, и, возможно, придется даже ухаживать за матерью или платить большие деньги сестрам, которых в отделении не хватало, и они очень хорошо знали себе цену. Впрочем, думал он, глядя на Наташу, это будет ухаживать сама днями и ночами, и будет смотреть на него вот так умоляющими глазами, и матери ее не придется лежать одной, всеми забытой, как лежат здесь многие старухи. И Наташа поселилась в больнице. Облачившись в халат, выделенный ей сестрой-хозяйкой, она дежурила возле кровати Зинаиды Федоровны.